Издательство «Эксмо». Татьяна Степанова. Драконы ночи. В мире полно людей, не способных на что-то хорошее. Я лично с такими сталкивался. Можете мне поверить. Стивен Кинг. Глава первая. Драконы ночи. 1 мая 1948 года. Время лечит все, но только не страх. Возраст ничего не меняет. Мы становимся старше, но прожитые годы лишь отдаляют нас от начала начал, не стирая из памяти того, что однажды испугало в детстве. Ночью, при свете луны. Отчего днем по прошествии лет вроде бы не осталось и следа. Только бурое пятно на выцветших, пожелтевших обоях. Обои в комнате действительно были пожелтевшие и все в пятнах. Там, где стоял письменный стол отца, это были брызги чернил. Отец погиб на фронте. Маруся Карасева помнила его смутно. В том месте, где стояла кровать матери, обои пестрели жирными засаленными от пропотевших подушек. Круглое пятно в центре стены было следом брюнетистой головы Кагулова. Когда он приходил к матери и оставался ночевать, то снимал портупею с кобурой и начищенные до блеска сапоги, снимал офицерский китель с новенькими майорскими погонами и, оставшись в одних галифе, садился на кровать. Откидывался к стене, брал отцовскую гитару и... «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». Голос у Кагулова был приятный, с хрипотцой. И сам он был вальяжный, неспешный. В городе Двуреченске, где жила Маруся с матерью, он был заметной фигурой. Его боялись, как и всех тех, кто был из органов. А их в Двуреченске было немало. Благо весной и летом на берегу реки развертывались летние учебные лагеря МГБ для офицерского состава. Марусе Карасевой исполнилось 8 лет. Она многого еще не понимала в этой сложной штуке под названием «жизнь взрослых», но кое-что уже секла. Например, то, как меняется голос матери, когда у них гостит Кагулов. Если он оставался на ночь, то мускулистым плечом, играючи, выдвигал старый шифоньер, ставя его поперек комнаты и отгораживая закуток у окна, где был старый бабушкин сундук, на который клали матрас и стелили постель для Маруси. Шифоньер играл роль ширмы, заслонявшей кровать, потому что комната была только одна. До войны при отце их было две – светлые просторные комнаты на первом этаже бывшего купеческого дома на улице Ворошилова. Но сейчас за стеной в соседней комнате жила сестра матери с детьми и мужем, пришедшим с войны без ноги. Они, как и Маруся с матерью, вернулись в Двуреченск из эвакуации, а дом их сгорел при немцах, когда те еще были в городе. А на втором этаже жили Строгачевы и Маслаченки. Горластый многодетный семейный табор. Там наверху у них пел патефон. Там отмечали 1 мая. Шумно, весело, с танцами. На столе бутылки, рюмочки, «Эй, хозяюшка, вина налей!» Голос Петра Лещенко с трофейной пластинки. Маруся Карасева сидела на сундуке в своем закутке у окна. Шифоньер перегораживал комнату. Мать ушла праздновать вместе с Кагуловым каким-то его знакомым офицером, снимавшим квартиру на площади у горсовета. Мать была очень нарядной. Долго вертелась перед зеркалом, надела зеленое со вставкой американское платье, полученное по ордеру. Она работала начальником секретариата суда и порой получала по ордеру что-то из насильных вещей, присланных по ленд-лизу. А ярко-красную губную помаду, как и чулки, подарил ей майор Кагулов. В парке Чеир распускаются розы. От сладкого тенорка, распевавшего про какой-то неведомый парк Чаир, у Маруси защипало в носу. День 1 мая, который она ждала с жаром и нетерпением, начался неплохо. Рано утром всех собрали в школе. За неделю до праздника по школе гуляли слухи, что на городскую демонстрацию к горсовету пойдут только старшеклассники. Но потом оказалось, что 3, 4 и 5 классы тоже идут. Во дворе школы появился огромный портрет Сталина, который должны были торжественно нести учителя во главе с завучем. Тут же разворачивали красные транспаранты, суетились пионервожатые. Марусе из всего этого первомайского великолепия досталась гвоздика, измятой крашеной бумаги. Зато в школьной колонне она вместе с классом оказалась как раз под портретом вождя. Сталин плыл над Марусей, и она то и дело задирала голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Совсем-совсем не смотрела под ноги. Городской оркестр играл марши, и это были марши Первомая и Победы. Площадь Двуреченска была запружена народом, в толпе мелькало много офицеров в новенькой щегольской форме. «Гражданочка, а давайте рискнем, затеряемся в толпе». Это вкрадчиво шепнул широкоплечий бритый капитан блондинки с шестимесячной завивкой. Тихонько шепнул, но чуткая Маруся Карасева услышала. Блондинка отшатнулась от капитана, как от зачумленного. Звали блондинку Ася Мордашова. В Двуреченск она приехала вместе с цирком. Маруся уже дважды успела побывать в цирке. Один раз с классом, а другой раз вместе с матерью и Кагуловым, который и повел их смотреть новую программу. Ждали клоуна Карандаша, но вместо него на гастроли в Двуреченск приехал знаменитый на всю страну фокусник и гипнотизер Симон Валенти. Ася Мордашова работала у него в номере ассистенткой. На весь период гастролей горсовет предоставил артисту Валенти жилплощадь. Он поселился вместе с Асей Мордашовой, своей гражданской женой и ее двумя детьми в доме на улице Ворошилова как раз напротив дома Карасевых. Правда, увидев их на арене, Маруся сначала ни его, ни ее не узнала. Даже представить себе не могла, что этот вот лощеный тип во фраке, смахивающий на буржуя из заграничного фильма, и его помощница в восточном тюрбане, в алых шелковых шальварах с голым животом, похожая на сказочную шамаханскую царицу, и есть те самые соседи из дома напротив. Сын Мордашовой Марат стал учиться в их школе, в параллельном мужском классе. Марат и его сестра по имени Май были настоящими цирковыми детьми, а потому возбуждали среди местной детворы всеобщее жгучее любопытство. Маруся, кстати сказать, знала об их домашней нецирковой жизни больше других. А как было не знать? Жили ведь почти рядом. Если взглянуть из окна, дом их был отлично виден. Вон этот дом. Тоже бывший купеческий особняк. Крыльцо под навесом, ступеньки, дверь, обитая дерматином. Цирковые тоже жили на первом этаже, а прежде их квартиру занимала семья инженера Дергунова. Но они все прошлым летом куда-то вдруг делись в одночасье. Как-то на кухне Маруся подслушала разговор соседок. Одна другой говорила, что самого инженера арестовали как врага народа, а семейство его куда-то выслали. Вроде бы загнали за какой-то там можай. Маруся решила уточнить у матери насчет этого самого можая, но едва заикнулась, получила затрещину. Естественно, заревела в голос, обиженная, недоумевающая. Кагулов, присутствовавший при этой сцене, потрепал ее по голове, угостил мятным леденцом и сказал: «Выбрось это из головы, Маруська, забудь». Но Маруся не забыла. И не только материнскую оплеуху. «Когда нас в бой ведет товарищ Сталин!» Зычный пьяный припев под аккордеон вырвался на волю из открытого настежь окна. В майских вечерних сумерках клавишный аккорд завяз в звенящей тишине, как бритва в киселе. Маруся слезла с сундука и пошла к радиоприемнику, стоявшему на тумбочке в углу. Что ж, день 1 мая начался неплохо. Она ходила на демонстрацию и даже шла под портретом самого вождя. Но потом везение кончилось. Вечером ее оставили дома одну. Мать, собираясь в гости на офицерскую вечеринку, сказала: «Не скучай и не балуйся. В 10, чтобы была уже в кровати». И заперла ее в комнате на ключ. Радиоприемник представлял собой черный фанерный ящик с окошком, в котором видна была белая лента. На ней были проставлены цифры, и они прокручивались, а поперек была натянута допотопная проволока. Порой приемник капризничал. Сипел и хрипел, но сегодня вечером 1 мая вдруг выдал Марусе, запертой в одиночестве, то, что передавала Москва. Шла трансляция из колонного зала. Артист Качалов читал «Сон в летнюю ночь», а симфонический оркестр исполнял музыку Мендельсона. Первые такты увертюры наполнили комнату, поглотив собой разом все. И законную тишь, и парк Чаир, и даже «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», что гремело хором под трофейный аккордеон в хмельном угаре застолья. Маруся, околдованная музыкой, застыла перед радиоприемником. «Представьте, будто вы заснули, и перед вами сны мелькнули». Никогда прежде маленькая Маруся не слышала ни про знаменитого артиста Качалова, ни про шекспировский сон в летнюю ночь. Но этот бархатный голос, этот голос из далекой Москвы, вплетенный в волшебную музыку... Марусе померещилось, что таким голосом с ней может разговаривать сам Сталин. Ну, тот, что на школьном портрете. «Наш срок ведь все короче. Быстрее летят драконы черной ночи. Взошла звезда Авроры в небесах». А это какие еще такие драконы? Ведь никаких драконов не бывает на свете. И чертей тоже не бывает. Это все сказки и чушь. Черти, покойники, ведьмы, драконы. Пионерам не то что верить, говорить-то о них стыдно, позорно. А она, Маруся, очень скоро станет пионеркой. Грохот и лязг полночного трамвая. Маруся невольно вздрогнула, поежилась, из окна дует. Закрыть его, что ли? «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет, пьяные на улице надсаживают глотку. Нестройно, в разнобой, а из приемника взошла звезда Авроры в небесах». Маруся облокотилась на подоконник, пригорюнилась. Ночь опустилась на город. Над старыми крышами в облаках плыла луна. Она заглядывала в комнату. Музыка в стареньком приемнике набирала силу, а в ней отчетливо зазвучали тревожные ноты. Как будто кто-то пробирался через дремучий лес, крался по следу, все время держась в тени, в чаще, избегая полян и открытых прогалин. Как будто кто-то хотел остаться до поры до времени незамеченным, слившись в единое с тьмой, скрывшись от всевидящей майской луны. «Летят, летят драконы темной ночи!» Возле дома, где жили цирковые, торчал покосившийся тусклый фонарь. У его основания расплылось пятно света, похожее на протухший желток. Маруся вдруг отчетливо вспомнила этих самых цирковых. Нет, не самого Валенти и его ассистентку, а ее сына Марата, своего ровесника, и его 5-летнюю сестренку по имени Май. Ее звали Май, потому что она родилась 1 мая. И сегодня как раз должен был быть ее день рождения. И они бы с Маратом праздновали его. Быть может, даже пригласили бы ее, Марусю, если бы не... Дети Май и Марат пропали в декабре. Маруся помнила, как однажды во время урока в школе в класс пришел милиционер, вызвал учительницу. И потом на перемене в коридоре тоже была милиция. И учителя были все какие-то странные, точно в воду опущенные. И к дому Мордашовых тоже приезжали милиционеры и следователь. Долго беседовали с артистом Валенти и Мордашовой. А соседки на кухне лишь об этом и говорили. И весь город об этом только и говорил. Были организованы поиски детей. Собирали даже партактив и комсомольцев, привлекали рабочих с завода, военных, пожарных, артистов цирка, чтобы все приняли участие в прочёске окрестностей. Искали целых 2 недели. В городе, в лесу, в реке. Однако безрезультатно. Говорили, что дети, скорее всего, пошли на реку кататься на льду и, возможно, провалились в незамерзшую полынью. Кагулов, как и все его сослуживцы, принимавшие участие в поисках, приезжал грязный, усталый. Потом он сказал, что надежды найти детей живыми больше нет. Маруся хотела спросить его, раз Май и Марат исчезли так же необъяснимо и внезапно, как и семья инженера, то, может быть, их тоже загнали за этот самый непонятный Можай? Но она не спросила тогда ничего. Ей было жаль цирковых. В номере Валенти они не участвовали, но в цирке Маруся их видела. Май, хорошенькая как куколка, кудрявая в розовом платье, восседала в первом ряду, болтала ногами в детских гамашах. Марат стоял в проходе. Как и его отчим Валенти, он был весь из себя заграничный. Подтянут, причесан на косой пробор, прилизан по-взрослому, волосок к волоску. Дома же на улице Ворошилова он отчаянно гонял на велосипеде. А по вечерам, когда не было представлений, сидел на подоконнике и терзал немецкую губную гармошку, наигрывая вот эту мелодию. Нет, конечно же, не эту, а совсем другую. Это льется из радиоприемника. А бархатный голос артиста Качалова в унисон ей декламирует. «Взошла звезда Авроры в небесах. Ее, завидя, духи в попыхах спешат домой, скорее на кладбище». Маруся укоризненно покачала головой. «Ну вот, конечно же, это глупая сказка для совсем уж несмышленышей отсталых. Кладбище, духи, мертвецы. А между тем любой школьник страны Советов знает, что ничего этого на свете не бывает. Нет, кладбище-то, конечно, имеется, но оно далеко, на самой окраине города. А всего остального, этого самого потустороннего, нет. Есть лишь реальное и настоящее. Например, челюскинцы или же танк Т-34. В конце улицы засветились фары машины. Ближе, ближе, скользнули по комнате, отразились в зеркале. Бежевая цирковая М-ка подъехала к дому напротив. Из нее вышли Валенти и Мордашова. «Значит, представление в цирке уже закончилось», — отметила Маруся. Она помнила, как сокрушались соседки. «Надо же, какая доля у них цирковых жестокая. У них дети пропали, горе такое, беда, а им обоим на манеж выходить. А что сделаешь? Билет проданный, публика ждет. Но все же как-то не по-людски это. Хоть бы отпуск какой им там в цирке обоим дали. Бог с ними и с билетами-то, с представлением». Маруся наблюдала из окна, как Валенти отпустил машину, поднялся на крыльцо, начал открывать замок. Конечно, тут на улице Ворошилова он не такой шикарный, как на арене. Без фрака, без крахмальной манишки, но костюм на нем отличный, синий в полоску. И шляпа такая, какой ни у кого в городе не сыщешь. Сколько ему лет, интересно? Старый он уже, наверное. Ася же Мордашова вообще красавица. Правда, взгляд у нее какой-то неприятный. И ведет она себя после пропажи детей странно. Как она сегодня на демонстрации на того капитана-то глянула. Точно он не человек, а змея ядовитая. Мордашова стояла у крыльца и смотрела в темноту. «Симон!» — окликнула она Валенти. «Заходи!» — он открыл дверь. «Симон, подойди ко мне скорее. Вон там». «Дорогая, там никого нет». Тон у Валенти был властный. «Ступай домой». Маруся видела, как Мордашова медленно поднимается по ступенькам, то и дело оглядываясь через плечо. Дверь, обитая дерматином, захлопнулась, звякнул засов. А в двери Марусиной комнаты заскрипел ключ. Мать вошла, бросила сумочку на постель. По виду чем-то сильно раздосадованная и совсем не веселая. Точно и не из гостей вернулась. И ко всему еще одна, без Кагулова. «Чего это у тебя радио орет на всю Ивановскую?» Она кивнула на радиоприемник. «И почему ты до сих пор не спишь?» «Из Москвы передают. Интересно очень». Маруся решила не лезть на рожон. Мать прислушалась, вздохнула под голос артиста Качалова, под музыку Мендельсона. Тяжко так, по бабье. Потом выключила приемник, подошла к Марусе, потрепал ее по голове. Маруся ощутила запах вина. Мать глянула на шифоньер посреди комнаты, уперлась в него обеими руками и начала с усилием возвращать на обычное место, к стене. Поймав взгляд Маруси, сказала: «Он не придет, его срочно на работу вызвали». И Маруся поняла, что этой ночью они обойдутся без Кагулова. Мать ушла на кухню вскипятить чайник. Наверху у маслоченок давно уже выключили патефон и начали укладываться. И тут на темной улице Ворошилова послышался шум мощного мотора. Маруся тут же высунулась посмотреть, кто же на этот раз пожаловал. На углу возле деревянного дома, похожего на барак, остановилась черная машина. Из нее вышли четверо в военной форме. Среди них удивленная Маруся увидела Кагулова. «Как же так? Мать сказала, что его вызвали на работу, а он тут как тут». А в деревянном доме, похожем на барак, жила Елизавета Осиповна Бауман. Она преподавала в школе, где училась Маруся, рисование и черчение. Преподавала недавно, всего какой-то год. Елизавета Осиповна была не местная, а приезжая. Вроде как из самого Ленинграда. Еще про нее говорили, что она сосланная, и вроде бы родственница того самого знаменитого Баумана, героя революции, про которого даже в школе по истории проходят. Но этого Маруся уж совсем никак не могла понять. Раз она родственница героя революции, то за что же ее сослали? Она и об этом пыталась спросить у матери, но та сразу оборвала ее. «Отстань, не твоего ума это дело!» Военные начали громко стучать в дверь, а Кагулов ждал у машины. Курил. Огонек сигареты освещал его лицо. Мать вернулась с чайником. «Не спишь? Ну, что там опять?» Она выглянула, увидела. Военные как раз выводили Елизавету Осиповну. Та шла в вязаной кофте в накидку, прижимая к груди какой-то узел, явно собранный в попыхах. Кагулов осмотрел ее с ног до головы и распахнул дверь машины. Мать резко захлопнула окно, задернула занавеску, поднесла руку ко лбу, словно у нее вдруг голова закружилась. «Ма, а что такое драконы ночи?» — спросила Маруся. «Чего?» «Драконы ночи, я по радио слышала». «Ну, наверное, это такие существа. Злые». «Очень злые, Маруська. Марш в кровать, первый час». Маруся опустилась на свой матрасик, постеленный на сундуке. День 1 мая, который она ждала с таким нетерпением, начался неплохо. Демонстрация, портрет Сталина, гвоздика из крашеной бумаги, музыка, марши, марши, потом этот вот симфонический оркестр по радио. А вот как же он кончился? Или это еще не конец? Ей что-то снилось, и сон был неприятный, как будто что-то тяжелое легло на грудь и начала давить, давить, грозя раздавить совсем, в лепешку, в плевок. А в уши визгливой нотой вливался, ввинчивался какой-то мотивчик, какая-то назойливая знакомая мелодия. Маруся пробудилась. У нее затекла и онемела спина. Сундук ведь не кровать и не тахта. Она села, хотела взбить подушку. И вдруг услышала тот же самый звук наяву. Тихий перелив губной гармошки, точно свист, точно чей-то призыв. Он шел снаружи, с улицы. И все это было за задернутой занавеской. Маруся отодвинула занавеску. Покосившийся фонарь у дома напротив был единственным пятном света. А кругом, куда ни кинь взгляд, было темно. И даже луна. Ей показалось, что у самой границы светлого пятна движется какой-то темный сгусток, и ползет он к крыльцу дома напротив. Луна застыла как раз над крышей этого дома. Маруся подумала, что если бы там, на луне, кто-то из тамошних лунных жителей опустил бы вниз канат, ну, как это делают в цирке, и начал спускаться вниз, то приземлился бы точно на скат крыши. А может быть, Аврора, про которую говорили по радио, и есть не что иное, как луна, или же... Она ощутила резкий укол. Точно что-то вонзилось в нее, как острое жало. Испуганно глянула и увидела Марата. Он стоял под фонарем, заложив левую руку за спину, и смотрел на нее. Вид у него был какой-то чудной. Волосы слиплись, а его одежда... Он всегда был так аккуратно одет, этот почти заграничный цирковой мальчик Марат. А сейчас на нем было не пойми что. Все тоже какое-то слипшееся, то ли мокрое, то ли измазанное чем-то. Маруся хотела окликнуть его, спросить, где же он был, где пропадал так долго, но не смогла произнести ни слова. Он не сводил с нее взгляда со странным голодным выражением. Ненасытная животная алчность. Вот все, что выражало его лицо. И это было так жутко. А потом его словно позвали из темноты. Послышалось злобное хриплое ворчание. К крыльцу дома напротив метнулась тень. Маруся закричала, не помня себя от страха. Тяжесть, та самая из сна, снова сдавила грудь, и она почувствовала, что не может дышать, что ее горло, ее легкие как будто наполнены песком. Она упала на пол. Мать, разбуженная ее криком, застала ее бьющейся в судорогах на полу. Она схватила ее, приподнимая, тормоша, пытаясь остановить припадок. И тут потрясенно узрела фонарь за окном у дома Валенти. При полном безветрии он бешено раскачивался на кронштейне точно под натиском бури. А потом затрещали доски, полетели клочья дерматины и ваты, и ночную тишину улицы Ворошилова разорвал отчаянный вопль боли.